и дрессировали нас так, чтобы осознавали неосознанное. Глупо звучит, но так оно и есть. Мозг разведчика – это самое главное оружие, потом уже язык. Ну а конечности не для того, чтобы им головы ломать и кирпичные стенки пробивать. Откуда у усредненного обывателя навыки машины для убийства? Такого не должно быть. Я неспешно шел, соображая. Как же мне поступить? У меня были улики. И вся моя легенда, конечно, могла помочь. Но для контрразведки все это было лишь дымом прикрытия. Начиная с того, откуда у меня скрытая запись бесед с семьей Скотникова. Думай, думай, думай. Что же делать? Что же предпринять? Как передать в центр информацию? Посмотрел смартфон. Нет сети. Там показывало, что сети беспроводного доступа в интернет, Wi-Fi, отсутствуют, хотя были всегда. Блокировали электронный выход, значит только физическая доставка. Надо прорываться там, где есть сотовая связь. Или выходить на контакт со связняком. На худой конец – тайниковая закладка. Ехать сейчас – подозрительно. Тем более, что употребила несколько больше положенного. Вызвать сюда своего сотрудника из офиса или связного – тоже не могу. Ждать до утра? Видимо, так и придется сделать. Будем надеяться, что утром появится связь. Не могут же они весь поселок на длительное время оставить без связи. Им же самим нужна связь с центральным офисом, хотя у них она может быть по проводному каналу. Но не вырываться же к этому Рональду Гейтсу и требовать прямой провод связи с Москвой. Вот и мотель. Добавилось два автомобиля во дворе. Один из них – Ford Ranger. Типично полицейский вариант. Усиленная подвеска под облицовочной решеткой радиатора скрываются проблесковые огни. Такие же огни устанавливаются в салоне. С виду обычный внедорожник, только двигатель помощнее. Собрались меня паковать? Это точно не ФБР. Они так топорно работать не будут. Гейтс решил самостоятельно играть? Кроме флешки, компромата при мне нет. На ноутбуке и планшете тоже нет ничего такого. Это нужно лезть в облачное хранилище. Только вот хватит ли у вас мозгов это сделать? Видео, которое я передал Сотникову, на своей компьютерной технике я уничтожил. И очень грамотно это сделал. Хвостов не найдешь. Зачастую же как бывает? Полагаешь, мол, уничтожил файл с информацией, а компьютер просто стирает название файла. И по мере записи новых у тебя уничтожается информация. И так может продолжаться несколько месяцев. И не факт, что он уничтожен. Поэтому нужно физически уничтожить жесткий диск. Например, просверлив его. Или опустить в концентрированную кислоту. Но так поступает преступный элемент. Обыватель же просто полагает, что стер файл. У меня же стоит программа, которая не просто стирает, удаляет, но и на этом месте трижды перезаписывает случайную информацию из интернета. Так что в этом плане я спокоен. Но давай рассуждать. Если я сейчас сброшу карту памяти с информацией, что будет? Меня задерживают, информации при мне нет. Они знают, что она у меня имеется. 90% что да. Знают. А если Скотников был уверен, что его не подслушивают и не записывают видео, это не значит, что так оно и есть. Тогда она должна быть у меня. Иначе получается, что я опытный разведчик или террорист, который по дороге до мотеля сумел сделать тайник, куда спрятал карту с информацией. И меня нужно колоть. Выбивать из меня признание. Если же я простой коммерсант, то информация у меня при себе. И в случае задержания получается, что я не смогу ее передать. Но многое осталось у меня в голове, что касается участка и его характеристик. Не все, но многое. Подхожу к двери, вставляя ключ, и тут за спиной включается фара у Ford Ranger. И в громкоговоритель кто-то истошно орет. «Стоять! Не двигаться! Вы арестованы!» Дверь моей комнаты распахивается, оттуда выскакивают двое. В двух соседних номерах также раскрываются двери. Из них выпрыгивают четверо. Все вооружены до зубов. У двоих автоматические винтовки, у остальных пистолеты. Один Глок, два Кольта. Еще один рассмотреть не успел. Со стороны машины еще трое бегут. Из-за слепящего света фар мне не видно, чем они вооружены. Сопротивление бессмысленно и вредно для моего организма. Не похоже на ФБР. Не собрано все. Скомкано. По-дилетантски. Художественная самодеятельность штата Техас. Не люблю любителей. Нигде. Ни в одной области. Хотя некоторые со мною спорят, говоря, что Ноев ковчег был построен алкашом-любителем, а Титаник – профессионалом высочайшего класса на тот момент. С другой стороны, у меня агенты на связи, тоже любители, не профессионалы. Хотя по многим позициям они и специалистам дадут 10 очков форы. Что делает нормальный обыватель? Он поднимает руки вверх. Я так и сделал. К машине, лицом не поворачиваюсь, слишком сильно светят фары. Много людей, мешая друг другу, валят меня с ног. Непрофессионалы в задержании. Руки грубо заламывают назад и стягивают одним рывком сзади, одноразовыми пластиковыми наручниками. Нас учили от них избавляться. Но для этого нужно время. Как нас учил один из самых именитых разведчиков Великой Отечественной войны, Александр Александрович Пономарев. Если тебя сразу не убили при захвате, значит, ты им еще нужен. Поэтому нужно приготовиться к пыткам и психологическому давлению. Пономарев в годы войны добыл за линией фронта 50 языков, что является одним из самых высоких показателей в мире. Жаль, что разведчик умер в 2014 году. Ну а теперь надо быть готовым к пыткам. Психологическим, физическим. Надо помнить, что наверняка все будет записываться, чтобы потом анализировать мое поведение. Не убили сразу, значит нужен. Значит, все впереди. Лежу лицом вниз на веранде мотеля. Пинками раздвинули ноги, обыскивают. Эх, кто же так обыскивает-то? Во всех старых шпионских фильмах присутствует ампула с ядом, вшитая в угол воротника. Вражеский шпион разгрызает ее и через минуту умирает от остановки сердца. Смерть неприятная, поэтому и не ношу при себе ампулу с ядом. Шучу, конечно. Нет у меня яда. Не для себя, не для кого-нибудь другого. Но контрразведчики всего мира при задержании фиксируют голову, ощупывают воротник. Зная, что в некоторых странах по протоколу его сразу отрывают при задержании. Эти же даже не удосужились прощупать его, только карманы. Пояс брюк тоже не выдернули. А в поясном ремне, особенно если он двойной, можно спрятать массу полезных предметов. И в самой пряжке тоже можно сообразить неплохой тайник. Зато не вынули у меня из кармана все, включая не совсем свежий носовой платок. Карманы теперь торчали наружу. Туфли тоже остались у них без внимания. Хотя профессионалы их так раскурочили бы, что от них мало что осталось бы. Шнурки бы распустили. Они внутри полые, туда много что можно запихнуть. Бытует байка среди разведчиков, что немецкие шпионы вставляли в шнурки металлическую проволоку. На ней была записана информация. Но все это в далеком прошлом аналоговых технологий. Сейчас на дворе эра цифровых технологий. И еще не все возможности освоены и достигнуты. Как бы то ни было, но я в штанах, нижнем белье, в брюках. И мне не нужно их придерживать, чтобы они не свалились. Рывком меня вздергивают вверх. И несколько раз больно из-под тишка бьют по голени, под дых, по печени, по почкам, по ребрам. В глазах темнеет. Натурально подкашиваются колени, чуть не падаю. Не дают, подхватывают. Снова ставят в вертикальное положение. Хватит, не мутусь его. Ага, а то еще загнется. Шеф нам этого не простит. Да хрен с ним, с этим грязным шпионом. Пусть загибается. Отвезем его подальше, шакалы будут сытыми. Все это довольно громко мне говорят в ухо. Я отшатываюсь от них. Понятно. Начинает меня расшатывать, чтобы я вышел из состояния ступора, которое разыгрываю. Все молча, только кряхчу, когда очень больно. Сейчас бы в самый раз завопить на всю Техасскую Ивановскую. Позовите консула! Немедленно позовите консула, я протестую! Только нет у меня дипломатического паспорта. И консула ко мне не приведут. А если вдруг и притащат, то он скажет, что все это провокация. И напишет ноту протеста в стиле русской народной блатной хороводной. И будет прав. Нет меня здесь официально. Я гражданин США, поэтому консул мне не положен. Молчу дальше, изображая ступор. Это забавляет и раздражает моих мучителей. Их 7 человек. Восьмой водитель. Из-за темноты и слепящих фар их лиц почти не видно. Но 2 я узнал, они были на дне рождения у Билла. До этого видел их в компании с начальником службы безопасности, Гейтсом. Войсковая подготовка. У одного армейская татуировка. Английский бульдог. Спецназ. И все они, было видно, отставные военные. Это я понял давно, только Гейтс, несмотря на свою обаятельную улыбку, внушал чувство опасности. На голову надели мешок из черной ткани. Хорошо, что не полиэтиленовый пакет. Довольно грубо запихивают в багажник внедорожника, что светил как искусственная луна. Считая время и пытаясь запомнить дорогу, представляя расположение городка. Это, конечно, если везут меня прямой дорогой. Могут и покружить. Но я бы повез сразу, пока клиент еще теплый. Так оно и получилось. Остановились через 5 минут. Слышно, как открываются большие скрипучие ворота. Ангар на окраине городка. Там хранится оборудование. Хорошее место. Пустынное. Въехали внутрь. Ворота закрылись. Но сейчас начнется. Вдох, выдох. Кисти рук опухли и начинали жутко болеть. Надеюсь, что до гангрены дело не дойдет. Меня грубо вытаскивают. Тащат спиной вперед. Приходится перебирать ногами. Плохое начало. Очень дурное. Очень. Кидаются всей дури на скамью. Больно ударяюсь затылком. И в глазах сразу же темнеет. 2 наваливаются на меня, а еще 2 приматывают широким скотчем к скамье. Мешок с головы никто не собирается сдергивать. Почти не разговаривают друг с другом. Работают точно, без суеты. Быстро. Это плохо. Предполагаю, что сейчас будет. Мне уже нехорошо. Стараюсь тихо дышать носом. Глубоко. Гипервентиляция легких. Надеюсь, что ошибаюсь. Не ошибаюсь. Эх, началось. Нас готовили к этому. Но одно дело пытки учебные, под контролем инструктора, доктора, реанимационной бригады, психолога. И совсем другое дело реальные, настоящие. В рот стали заливать воду через маску. Не сбросьте ее. Мокрая ткань облепляет нос, проваливается в рот. Пытаюсь закрыть рот, дышать уголком рта. Так учили. Ничего не получается. Нос тоже забит тканью. Через него вливается вода. Темно. Страшно. Главное не паниковать. Не паниковать. Начинаю дергаться. Пытаюсь освободиться от пут из скотча. Не получается. Голова ниже тела. Рот инстинктивно распахивается для глотка воздуха. Но тут же в легкие льется вода. Организм пытается вдохнуть глубже, но лишь увеличивается поток в легкие. Я теряю сознание. Темнота, Господи. Откуда-то из глубины сознания всплыла молитва. Отче наш, иже еси на небесех, да освятится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Дальше обрыв, провал, снова сознание. Как же задание? Центр не знает, что я провалился. Как же? Я не провалил задание. Задание не выполнено. Провал. Темнота. Очнулся, когда лежал на животе на каком-то стуле. Я кашлял. Вода рывками вырывалась из легких. Меня рвало недавней выпивкой и желчью. Ее горький вкус я чувствовал во рту вместе со вкусом крови. Это что-то порвалось в легких. Я по-прежнему привязан к скамье. Просто сдернули маску с головы. Перевернули так, чтобы голова оказалась ниже тела. Жидкости из меня выходят на пол. Голова болит. Кажется, что сейчас взорвется. Жуткая боль. Она дробит кости черепа изнутри. Кажется, что сейчас порвутся барабанные перепонки изнутри. Глазные яблоки вырываются из глазниц. Я кашляю. Вода толчками выходит изо рта и носа. Глубоко вдыхая воздух. Боже, как вкусно он пахнет. Вдох. Выдох. Больно, но дышу. Зрение и слух возвращаются. Через красные круги начинаю видеть ноги мучителей. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Подсознание мне говорит, что все еще повторится, и не раз. Сознание кричит, что нет. Он отдышался, поехали дальше. Голос спокоен, без эмоций. Ни ненависти, ни эмоционального присоединения, сочувствия. Просто работа. Как будто бригада рабочих перекурила, и бригадир или кто там из членов спокойно говорит, мол, пошли дальше работать. Хватит сочковать. Натягивает на меня снова эту мокрую шапку. Рывком поднимает скамью, ставят на ноги. И снова. Я уже ору изо всех сил. Отпустите меня, я ничего не знаю. За что? Вторая серия. Голос Гейтса беспристрастен, спокоен, равнодушен. Скамью роняют. Голова снова бьется о деревянное сиденье. Кручу головой, чтобы уйти от воды. Но струя широкая. Они льют не из канистры. Большая бочка. Воздуха. Я хочу умереть и унести с собой. Все, как быстро в этот раз. Меня снова приводит в сознание. Снова рвота. Теперь уже она окрашена кровью. Альвеолы легких порваны. Дышать сложно, больно. Мокрая шапка, мешок на голове, только лицо открыто. Утопление – самая первая стадия пыток в США. По закону это даже не пытка. Избиение не считается пыткой. Судя по всему, парни этим занимаются без суеты и эмоций. Умеют. Просто работа, ничего личного. Периодически на меня накатываются приступы кашля. И остатки воды вылетают изо рта и носа. Господи, дай мне силы. Господи, не оставь меня. Господи, дай мне возможность передать в центр информацию. Потом делай, что хочешь. Только дай мне смерть легкую, чтобы я не мог ничего рассказать. Дай мне силы, Господи. Будь со мной, Господи. Дай возможность передать информацию в центр. Больше ни о чем не прошу. Помоги мне. не для себя стараюсь. Поставьте его вертикально. Голос Гейтса пробивается как будто сквозь вату в ушах. Скамья со мной приподнята, наклонили вперед, чтобы я мог выдавить из своего желудка, легких, бронхов воду. Кровь молотками по наковальне стучит в голове. Все пульсирует. По телу прокатывается судорога. От ног к голове. Волнами. Каждая волна сильнее предыдущей. Она выдавливает остатки воды, начинает бить озноб. Меня ставят вертикально. По-прежнему привязан. Прислонили к стене. «Дайте ему выпить». Гейт стоит напротив меня, внимательно рассматривает, наклоняя голову то вправо, то влево. Стучащие зубы бесцеремонно втискивают горлышко бутылки-фляжки и, запрокинув голову, вливает в горло граммов 150 дешевого бурбона. Главное не дышать. Порванные бронхи и легкие не переживут виски. Убрали бутылку. Пищевод желудок приятно греет. Алкоголь как-то сразу поступил в голову. Посмотрел в глаза Гейтсу. Надо понять, что они хотят, и выбраться отсюда. Желательно живым. Что вы хотите, мистер Гейтс? Он подошел ко мне и, закурив, выдохнул дым в потолок. Зажигалка Зиппо. Старая, потертая, местами помятая. Крышка болталась на разболтанной петле с эмблемой глобуса и якоря, эмблема морской полиции. Гейтс собран. «Все-таки чувствуется у вас английское воспитание. Сохраняете лицо». «Я должен визжать? Плакать? Вам доставит это удовольствие?» «Я могу попробовать. У меня затекли руки». Одноразовые наручники сильно затянуты. Думаю, что через час мне можно ампутировать кисти. Не переживайте. Мы умеем ампутировать руки. Ну и ноги, если понадобится тоже. Все что угодно. Бесплатно и за деньги. За деньги с наркозом. Гейтс был серьезен, и я ему поверил. Теперь у него были глаза, как дуло стволов пистолетов. Темные и бездонные. «Что вы хотите?» – сглотнув слюну, просипел я. «Правду. Только правду. Что именно?» «Сначала. Может, вы меня развяжете? Так будет удобнее вспоминать». «Зачем?» – пожал он плечами. «Ну, хотя бы за тем, что вы незаконно меня удерживаете. Похитили, пытаете». «Я здесь и полиция, и ФБР, и ЦРУ, и РУМО, и АНБ». И генеральный прокурор штата и США, и заодно и председатель Верховного суда. Так легче? Не очень. Руки болят. Я уже никуда не убегу. Босс, может махнуть его еще разок, чтобы заткнулся? Подал голос один из помощников. Я дал тебе разрешение говорить? Гейтс был зол. Никак нет, сэр. Заткнись. Развяжите его. И подержите, чтоб не покалечился, когда будет падать. Охранники с двух сторон ножами быстро обрезали скотч. Еще двое придерживали меня. Я действительно чуть не упал. Сзади разрезали пластик наручников. Я тут же начал пытаться растереть запястья кисти, но они опухли. Стали лилового цвета. Не слушались и жутко болели. Ноги тоже не слушались, подкашивались. Подтащили стул. «Знаете, мне нравится, как вы держитесь. Может, действительно вас еще пару раз макнуть?» «Зачем? Вы хотели меня испугать? Вам это удалось?» «Мне помочиться в штаны сейчас?» «В штаны мочится при первом окунании. Мы называем это крещением. Как христиане при прохождении обряда крещения окунаются в купель. Так и мы обращаем лживых людей в правдивых. Когда мы купали так мусульман, то еще читали крестильную молитву, а потом поздравляли с принятием христианства, надевали на шею крест. Все в шутку, но они воспринимали все всерьез. Также мы сообщали, что они теперь обязаны рассказывать всю правду нам, как братьям-христианам.